на балансе», — проворчала она, вставая из-за стойки. «Пойдемте, отведу в деканат». Гвардеец остался у входа, а я последовал за своей сиреневоволосой проводницей. Деканат оказался просторным помещением с десятком столов, за каждым из которых сидел какой-то сотрудник. Все они были погружены в работу и лишь изредка поднимали головы, чтобы окинуть меня оценивающим взглядом. «Профессор Полозов», — прокаркала Агриппина Марковна, подводя меня к дальнему столу. «Вот, новенький». Профессор Аркадий Полозов оказался впечатляющим. И дело было даже не в его внешности: крючковатый нос, сальные черные волосы до плеч, тяжелый взгляд. Куда больше меня поразила его аура. Такого я еще не видел в этом мире: мощное, идеально структурированное ядро, четкие каналы силы. «Дмитрий Волконский», — протянул он. «Наслышан я, профессор Аркадий Полозов». Он поднялся из-за стола. «Перед началом обучения вам необходимо пройти небольшое испытание. Следуйте за мной». Он развернулся, взметнув полы черной мантии, и вышел в коридор. После нескольких поворотов он наконец сбавил шаг. «Сюда», — Полозов свернул в боковой коридор. «Сократим путь через столовую». Я следовал за ним. Первый зал столовой встретил нас гулом голосов и звоном посуды. Студенты в красно-черной форме с золотой вышивкой как по команде повернули головы в нашу сторону. «Смотрите-ка, свежачок», — протянул худощавый парень за ближайшим столом, небрежно крутя в пальцах перстень. «И сразу видно, слабак». «Эй, новенький», — окликнул другой, постарше. «Вещи можешь сразу отнести в лазарет». Смешки прокатились по залу. Я даже не повернул головы. Мне доводилось встречать таких самоуверенных болванов и в прошлой жизни. Обычно они затихают после первого же серьезного урока. Спорим на сотню империалов, что он свалится в обморок прямо на распределении. Хохотнул кто-то. Я лишь слегка улыбнулся, продолжая идти за Полозовым. Забавно наблюдать, как эти дети пытаются изображать опасных одаренных. Мы прошли через арку во второй зал, где студенты носили зеленые знаки отличия с серебряной отделкой. Здесь атмосфера была спокойнее, больше заинтересованных взглядов, меньше показной агрессии. В третьем зале, где преобладал синий цвет, на нас почти не обратили внимания. Я бы даже сказал, что здесь все были какими-то забитыми. Наконец мы вышли во внутренний двор. Здесь царила совсем другая атмосфера. Дорожки петляли между клумб, старинные скамейки, а стены были увиты плющом. Каждый поступающий, начал Полозов, направляясь к центру двора, должен пройти определение уровня магического потенциала. Это позволяет распределить студентов по классам в соответствии с их возможностями. В центре двора возвышался старинный фонтан, но мое внимание привлек огромный шар, парящий над водой. Прозрачный, кристаллический, размером с человеческий рост, он был наполнен прозрачной субстанцией, похожей на воду. От шара исходили волны чистой, древней магии, такой я еще не встречал в этом мире. «Артефакт определения силы», — пояснил Полозов, — «создан еще во времена основания Академии. Абсолютно точный измеритель магического потенциала». Он указал на небольшой экран, вмонтированный в постамент фонтана. На нем светились 4 нуля. «Система классификации проста», — продолжил профессор. «Класс А, высшие маги, элита. Показатель выше 1000 единиц. Такие встречаются не то чтобы редко», — он скривил губы в усмешке, — «но метко. Обычно такие места уже предопределены. Ну и, разумеется, после выпуска они сразу получают высокие чины, становятся генералами при императоре, возглавляют магические подразделения». Он сделал паузу, словно смакуя следующие слова. «Класс от 500 до 1000. Вполне приемлемый уровень для обычного мага. Эти идут в боевые части, становятся офицерами. При должном усердии и выслуге лет могут дослужиться до чего-то достойного. Ну а класс все, что ниже 500. Бытовые маги, целители и прочая обслуга». Он произнес слово «целители» с таким пренебрежением, что я невольно усмехнулся. Если бы он знал, каких высот может достичь настоящее целительское искусство. Я заметил, как вокруг начали собираться студенты. Они перешептывались, делали ставки, с предвкушением поглядывая то на меня, то на шар. В окнах окружающих зданий появлялось все больше любопытных лиц. «Процедура требует полной концентрации», — начал Полозов. «Сначала нужно». Мне надоело слушать нравоучения. Я шагнул к шару, решительно сунул руку в углубление на постаменте, и мир вокруг словно застыл. Странная субстанция в шаре забурлила. Цвета менялись с бешеной скоростью: изумрудный, багровый, индиго. Казалось, артефакт не может определиться с цветом, с самой природой магии. По поверхности кристалла побежали молнии. Они сплетались в узоры, похожие на руны. Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо Полозова. Его маска спокойствия сменилась неподдельным изумлением. Толпа вокруг росла. Студенты всех факультетов сбегались к фонтану, толкаясь и переговариваясь. Их шепот нарастал. Мое магическое ядро отозвалось на контакт с артефактом странной пульсацией. А потом циферки на мониторе пришли в движение. Глава 4. Цифры на мониторе словно сошли с ума. Счетчик достигал 9999, сбрасывался до нуля и начинал отсчет заново. Я даже не пытался сконцентрироваться или открыть магические каналы. Просто позволил капле своей силы соприкоснуться с древним артефактом. Интересно, что бы случилось, реши я показать истинный потенциал, пускай и в этом теле. Через пару секунд цифры и вовсе начали мелькать в разнобой, словно в сломанном калькуляторе. Система явно не справлялась с обработкой данных. Забавно наблюдать, как творение древних магов пасует перед моей диагностикой. По толпе прокатилась волна шепотов. Студенты подались назад, словно от прокаженного. Еще бы, многие из них годами тренировались, чтобы выжать из шара хотя бы 500 единиц. А тут какой-то новичок походя ломает систему измерения. Немедленно уберите руку. Полозов вцепился в мое запястье с неожиданной силой. Это артефакт, созданный лучшими магами империи. Значит, не такими уж и лучшими. Я спокойно высвободил руку, с интересом наблюдая, как внутренняя субстанция шара продолжает бурлить. Полозов все еще буравил меня взглядом. Как вы это сделали? Ведь это сделали вы, профессор. Я пожал плечами с самым невинным видом. Вы же не хотите сказать, что какой-то первокурсник мог сломать древний артефакт? Может, он просто пришел в негодность? Я сделал паузу, внимательно глядя на побагровевшего Полозова. Думаю, вам стоит проверить гарантийный срок. Он ведь еще не истек, прошло всего-то сколько? Пара сотен лет, надеюсь, вы сохранили чеки. А боги, дорогие подписчики, вы это видите? Пронзительный женский голос резанул по ушам. Только посмотрите на этого фрика. В голове внезапно всплыла информация. Стрим, прямая трансляция в сеть. Опять эта бесполезная память из нового мира подкидывает ненужные знания. Я обернулся на голос. Обладательницей его оказалась миниатюрная брюнетка с ярко-розовыми прядями в волосах. Одета она была в форму академии, но так творчески переработанную, что форменной ее можно было назвать только с большой натяжкой. Короткая юбка, длинные гольфы больше походили на чулки, блузка с расстегнутыми верхними пуговицами, а галстук болтался где-то в районе солнечного сплетения. «Привет всем, это снова ваша Крис», – щебетала она в телефон. «Мы ведем прямую трансляцию с распределения нового студента, и вы не поверите, что здесь происходит». Я мельком глянул в экран ее телефона. «Смотрите, смотрите». Крис чуть ли не подпрыгивала на месте. Этот псих умудрился сломать артефакт определения силы. Она сделала пару шагов в мою сторону, держа телефон как щит. «Эй, новенький, что скажешь своим будущим фанатам? Как тебе удалось сломать шар? А что думаешь ты? Тебя за это отчислит?» «Шар, кажется, успокоился», — привлек мое внимание Полозов. «Нужно повторить попытку. Давайте руку. О, сейчас будет самое интересное». Крис повернулась к своей аудитории. «Смотрите внимательно». Я снова опустил руку в углубление на постаменте. Ноль. Просто ноль на мониторе, и никакой реакции. Шар безмятежно парил над фонтаном, словно издеваясь. «Странно», — пробормотал Полозов, нервно теребя прядь сальных волос. «Может, попробуем?» «Всего лишь ноль». Голос Крис звенел разочарованием. Она еще раз взглянула на монитор, словно надеясь, что цифра изменится. «Романова», — резко оборвал ее Полозов. «Немедленно прекратите трансляцию. Вместо того, чтобы устраивать здесь цирк, лучше бы занялись исправлением своего неудача по теории магических потоков». Крис прикусила губу, бросив на профессора взгляд, полный плохо скрываемой неприязни. «Простите, ребята, но на этом все», – процедила она сквозь зубы. «Профессор запрещает дальнейшую трансляцию. Не забудьте подписаться и включить уведомления. Ждите здесь». Полозов смерил меня тяжелым взглядом. «Я скоро вернусь». Я остался посреди внутреннего двора, окруженный перешептывающимися студентами. Они держались на почтительном расстоянии, но их взгляды буквально прожигали кожу. Краем уха я улавливал обрывки разговоров. «Это же Волконский», – прошептала девушка. «Помнишь, он учился с нами в старшей школе?» «Да, но», – отозвался ее сосед, – нервно теребя перстень на пальце. «Где его родовое кольцо? Дворянин без знака рода, это неправильно», — закончил за него высокий блондин, выступая вперед. Я окинул его быстрым взглядом. «Дорогая форма с вышитым гербом, массивный перстень старинной работы, холеное лицо с презрительно изогнутыми губами, типичный представитель золотой молодежи. В этом году всего 6 человек показали результат выше 1500». Продолжил блондин, явно наслаждаясь вниманием аудитории. А в прошлом помните Стрельцова, или братьев Карамышевых, у них было больше 2000, у тебя 1700, Марк, подхалимски вставил кто-то из толпы. Ага, значит, Марк, надменный взгляд, холеное лицо и манера держаться так, словно вокруг одни плебеи. Мой отец говорит, это все из-за иномерцев. Марк поморщился, оглядывая собравшихся. С каждым годом их становится все больше. И что мы видим? Уровень магии в империи падает. Это ли не показатель? Я рассеянно похлопал по карманам. Пусто. Ни монет, ни перстня, ничего, что могло бы рассказать о финансовом положении моего предшественника. А ведь если верить разговорам, он был дворянином. Странно. Обычно у аристократов водятся деньги, особенно у студентов престижной академии. Взгляды окружающих становились все более откровенными. Кто-то смотрел с опаской, кто-то с плохо скрываемой неприязнью. Видимо, мой предшественник успел отличиться в местном обществе. Я мельком просканировал ауры ближайших студентов. Любопытно, у некоторых при взгляде на меня учащался пульс и подскакивал уровень адреналина. Классическая реакция жертвы при виде хищника. Память услужливо подкинула обрывки воспоминаний, детский сад, какие-то испуганные лица, шепот за спиной, школа, отдельная парта, одинокие перемены. Старшая школа, здесь воспоминания обрывались, словно кто-то провел ластиком по важным страницам. Интересно, что же ты натворил, парень? Чем умудрился так напугать сверстников, что даже годы спустя они шарахаются от тебя как от прокаженного? Я прислушался к своему магическому ядру. Где-то там, в глубине, по-прежнему таилась та странная сила, холодная, древняя, совершенно не похожая на привычные потоки целительской энергии. Нужно поскорее остаться одному и как следует проверить эту темную сторону. Если старик был прав насчет некромантии, что ж, это многое объяснило бы. Полозов вернулся не один. Рядом с ним семенил невысокий полноватый мужичок в застиранной рубашке и съехавшим на бок галстуке. Подтяжки удерживали брюки в постоянной борьбе с внушительным животом, а пышные усы топорщились, как у моржа. От него едва уловимо пахло перегаром, видимо, вчерашним, а может и позавчерашним. «Господин Чижиков, приступайте», — кивнул Полозов. Чижиков, слегка покачиваясь, водрузил на постамент потертый кожаный кейс. Щелкнули замки, и я невольно хмыкнул. Вместо инструментов внутри переливались разноцветные кристаллы, уложенные в бархатные углубления. «Такс», — пробормотал он, прищурившись и согнувшись у основания фонтана. «Молодой человек, будьте любезны, подайте мне синий камушек». Я взял кристалл и протянул руку мужичку, намеренно задержав прикосновение чуть дольше необходимого. Мгновенного сканирования хватило, чтобы составить полную картину. Маг уровня П. Годы злоупотребления алкоголем сделали свое черное дело. В его ауре зияли прорехи, каналы силы местами истончились до паутинки, а мозг, обширные участки отмерших нейронов, нарушенные связи, характерные очаги поражения. Классическая картина многолетнего алкоголизма. Однако руки его двигались на удивление уверенно. Ловкими движениями он начал ощупывать основание фонтана, бормоча что-то себе под нос. Его пальцы словно танцевали по камню, выискивая что-то известное только ему. «Ага!» — воскликнул он торжествующе. Легкое нажатие, и часть постамента беззвучно отъехала в сторону, открывая сложную систему пазов и углублений. Я с интересом наблюдал за открывшейся конструкцией. «Так-так», — Чижиков сощурился, вглядываясь в переплетение пазов и вставил первый камень. «А вот сюда, синий кристалл». Затем он протянул руку, не оборачиваясь. «Красный теперь». Один за другим кристаллы занимали свои места. Красный, желтый, розовый, прозрачный. Чижиков периодически останавливался, вытирал пот со лба несвежим платком и менял камни местами. Было видно, действует наугад, методом проб и ошибок. «Вроде все», — пробормотал он, поднимаясь и отряхивая колени. «Теперь калибровка». Из кейса появился потрепанный прибор, напоминающий старый тестер, с потускневшей шкалой, множеством переключателей и двумя помятыми щупами на длинных проводах. «Нужен эталон?» — Чижиков обернулся к Полозову. кто у нас там есть неподалеку, Земская», — зычно крикнул профессор. «Будьте добры, подойдите». Из толпы неуверенно выступила девушка, и я невольно задержал на ней взгляд. Невысокая, нескладная, она словно пыталась спрятаться в собственной одежде, форменный пиджак на два размера больше нужного, юбка до щиколоток, когда остальные носят мини. Рыжие волосы падали на лицо, почти скрывая очки в тонкой оправе. Быстрое сканирование подтвердило догадку, сильная аура, мощные каналы силы. Вот только структура хаотичная, словно река, вышедшая из берегов. Такой потенциал требует серьезного обучения, иначе. «Дмитрий, это Анастасия Земская, староста первого курса», — представил ее Полозов. «Результат тестирования — 1333 единицы. Идеальный эталон для калибровки». Она осторожно протянула руку к углублению на постаменте. И тут, это было похоже на короткое замыкание в электрической сети. Шар над фонтаном дрогнул и начал снижаться. Вода застыла, а потом все просто умерло. Кристаллы потускнели, прибор издал последний писк и отключился. «Ох, ё!» – начал было Чижиков, но осекся под строгим взглядом Полозова. Анастасия отдернула руку и попятилась, чуть не запутавшись в собственной юбке. «Я не хотела», – ее голос дрожал. «Спокойно», – Полозов устало потер переносицу. «Это не ваша вина, вы свободны», – он устало махнул рукой. «Чижиков, займитесь ремонтом, а вы, Дмитрий, следуйте за мной, нужно как-то определить ваш уровень». Мы направились в административный корпус. По дороге я размышлял о странностях местной системы, неужели у них нет других способов измерения силы? В моем мире существовали десятки методик, от простейшей астральной диагностики до сложных резонансных тестов. В деканате царило оживление, преподаватели, явно довольные после завтрака, неспешно обсуждали свои дела. Наше появление вызвало заметный интерес. «Коллеги, у нас проблема», — Полозов обвел взглядом собравшихся. «Необходимо определить уровень силы нового студента». Распределительный шар вышел из строя. По комнате прокатился удивленный шепот. «Как это вышел из строя?» Полная дама в строгом костюме недоверчиво покачала головой. «Не припомню, вроде ранее такого не случалось». «Ну, все когда-то ломается», — предположил кто-то. «Артефакт, простоявший 300 лет, вдруг сломался», — скептически хмыкнул высокий профессор у окна. «Позвольте не поверить». Из толпы преподавателей выступил невысокий лысый человечек. Его мантия была покрыта странными пятнами всех цветов и запахов. «У меня есть предложение», — он потер руки с явным энтузиазмом. «Есть старинный метод определения силы через алхимические реакции. Простой и надежный, дедовский. Суть метода проста», — продолжал он, явно воодушевляясь. «Берем набор специальных растворов, каждый следующий сильнее предыдущего. Капаем на кожу испытуемого, и когда появляется ожог, это его предел». «Что за дикость?» — возмутилась женщина в строгом сером костюме. «Профессор, вы предлагаете калечить студента? Хочу вам напомнить, вы преподаете зельеварение, даете ученикам знания, а не ставите над ними опыты». «Но позвольте», — обиделся алхимик, — «это же проверенный веками метод. А давайте спросим его сестру», — предложила та же женщина. «Она учится на четвертом курсе. В их семье наверняка проводили тесты на наследники». Я замер. «Сестра, у меня есть сестра», — что-то внутри дрогнуло, всегда хотел иметь сестру. В памяти вдруг всплыл образ из прошлой жизни. Брат, тот, кто предал. В горле внезапно пересохло. «Да, в прошлой жизни мне не повезло с родственниками. Интересно, какая она, моя новая сестра?» «Да, Екатерина Волконская», — кивнула женщина в сером. «Поступала с потенциалом чуть больше 1000. Правда, сейчас она на задании где-то на островах Северного моря». Я невольно улыбнулся. «Надо же, боевой маг на задании, звучит внушительно». «Что ж», — Полозов побарабанил пальцами по столу, — «нужно принять решение. Не можем же мы держать студента в подвешенном состоянии. Я предлагаю», — начал был алхимик со своими зельями, но его перебила полная дама. «Нет-нет, никаких экспериментов. Давайте рассуждать логически. Что если посмотреть на его родословную?» — предложила женщина в сером. «Волконские всегда славились своей силой». «Да-да», — оживилась пожилая преподавательница, до этого молчавшая. «Если заглянуть в хроники, то род Волконских начинался с потрясающих магов». Она осеклась, бросив на меня настороженный взгляд. «Увы», — вздохнул Полозов, — «как и у всех древних родов, их сила угасает с каждым поколением. Его прадед показывал за 4000, дед едва дотягивал до 2, отец. И все из-за этих иномерцев», — не выдержал профессор зельеварения. «Тем не менее, прервала его женщина в сером. Даже с учетом общего упадка, Волконские держат планку выше средней. Его сестра, 1000 с небольшим, что для нынешних времен весьма достойно. Я внимательно слушал этот разговор, отмечая каждую деталь. Значит, мой род славился одаренными? Любопытно. Но еще любопытно, почему некоторые одаренные так агрессивно настроены по отношению к иномерцам. Значит, класс, подвела итог полная дама, без крайностей. Достойный уровень для представителя древнего рода. Золотая середина, кивнул высокий профессор. По крайней мере, пока не разберемся с этим инцидентом. Меня вполне устраивала роль середнячка. Чем меньше внимания к моей персоне, тем больше возможностей для изучения магии этого мира. Елизавета торопливо сбегала по лестнице общежития, на ходу поправляя форменный галстук. Подруги едва поспевали за ней. «Лиза, куда ты несешься? Мы все равно уже опоздали на завтрак», — взмолилась Маша, пытаясь удержать стопку учебников. «Плевать на завтрак», — отмахнулась Лиза. «Я должна его найти». Дима пропустил 1 сентября, телефон уже несколько дней выключен. «Я пойду в деканат». «Тот самый Дима», — уточнила Катя, новенькая в их компании. «Из рода Волконских?» «Да», — в голосе Лизы прозвучала гордость. «Мы выросли вместе. Наши поместья по соседству», — и она запнулась, погрузившись в воспоминания. «Знаете, он совсем не такой, каким его считают. Просто люди часто боятся того, чего не понимают». Она помнила, как другие дети шарахались от него на занятиях в гимназии, как шептались за спиной, придумывали нелепые истории. А она всегда была рядом. Когда весь класс отказался садиться с ним за одну парту, она сама подошла и положила свои учебники рядом с его. Когда никто не хотел брать его в команду на турнире по магическим поединкам, она вызвалась быть его напарницей. И они победили, между прочим. «Смотрите!» — вдруг воскликнула Маша. «Что там происходит?» У распределительного фонтана собралась толпа. Лиза замерла, увидев знакомую высокую фигуру. Сердце пропустило удар. «Дима!» Она бросилась вперед, расталкивая столпившихся студентов. «Дима, ты все-таки!» Он обернулся, и слова застряли у нее в горле. Что-то было категорически неправильно. «Эти глаза!» Дмитрий скользнул по ней равнодушным взглядом, словно по пустому месту, будто все их годы дружбы просто исчезли, а после отвернулся. Внутри что-то оборвалось. Как он мог, после всего, через что они прошли вместе? К глазам предательски подступили слезы. Обида комом встала в горле, жгучая, удушающая. «Лиза», Маша осторожно тронула ее за плечо. «Пойдем отсюда». «Да-да, конечно», она яростно вытерла щеку. «Нет, она не будет плакать. Ни здесь, ни сейчас». Подруги повели ее прочь, обеспокоенно переглядываясь. А она все пыталась понять, что случилось с тем мальчишкой, который когда-то делился с ней своими тайнами. Куда пропал тот Дима, что всегда защищал ее, даже если это значило нажить новых врагов? «Я поговорю с ним позже», — процедила она сквозь зубы, стискивая кулаки. «Обязательно поговорю, и он объяснит мне, какого черта происходит. Знаете, я всегда стараюсь подбирать выражения, но в данном случае я просто не могу сдержаться». Класс показался сборищем конченых дебилов. 50 человек первого курса, и ни одного, с кем можно было бы нормально поговорить об устройстве этого мира. А мне жизненно необходимо узнать как можно больше об этой реальности, и желательно не из учебников, где половина – пропаганда Министерства магии, а вторая половина – устаревшие теории. Я окинул взглядом толпу шумных подростков. С профессиональной точки зрения, картина была занимательная. У 90% явный гормональный дисбаланс, половое созревание во всей красе, феромоны в воздухе такой концентрации, что хоть противогаз надевай. Парни пытаются привлечь внимание девушек идиотскими выходками, девушки делают вид, что их это не интересует. Аудитория встретила меня традиционным хаосом первого учебного дня. На преподавателя, сидевшего за столом, этот бедлам, казалось, не производил никакого впечатления. Он невозмутимо читал какой-то журнал. Меня определили на Камчатку, последнюю парту. Справа, развалившись на стуле, сидел типичный качок, широкие плечи, бычья шея, взгляд, в котором читалось полное отсутствие интеллектуальной деятельности. Такие обычно компенсируют недостаток мозгов грубой силой. Быстрое сканирование подтвердило первое впечатление, мощный поток жизненной энергии, но каналы силы грубые, неразвитые, использует магию как дубину. Слева расположились две девушки. Одна, типичная отличница, с аккуратно заплетенными косичками и стопкой идеально прошитых конспектов. Вторая, полная ее противоположность. Начало занятия ознаменовалось тем, что преподаватель лениво поднялся из-за стола и негромко произнес: «Тишина в классе». Преподаватель начал что-то объяснять про кристаллы и печати, но я никак не мог сосредоточиться. Все казалось неправильным, кривым, как детские каракули по сравнению с каллиграфией мастера. Словно в моем мире, кажется, в моем прежнем мире все было иначе, четче, совершеннее. Эти примитивные схемы вызывали только раздражение. «Господин Волконский», голос преподавателя вырвал меня из размышлений. «Раз уж вы так внимательно слушаете, может, поделитесь своими знаниями с классом? Ваша сестра, помнится, была лучшей по магическим печатям. Посмотрим, что умеете вы». Я неохотно поднялся. На доске красовалась сложная схема, вроде бы призывная печать, но какая-то корявая. «Здесь 4 ошибки в северном секторе», — указал преподаватель. «Найдите их и исправьте». Я взглянул на руны. Действительно, 4 знака были начертаны неверно. Но дело было не только в них. Вся конструкция казалась неправильной, будто кто-то пытался собрать часы из деталей разных механизмов. Исправив указанные руны, я заметил еще один критический просчет в базовом контуре. «Простите, но здесь еще одна ошибка», — я указал на руну в центре. «Это же призывная печать, в базовом контуре нарушен принцип равновесия потоков». «Чушь, вы хотите выпендриться, господин Волконский», — раздраженно отрезал преподаватель. «Это классическая схема из учебника». По классу прокатился приглушенный смех. «Довольно». Преподаватель побагровел. «Если вы такой умный, покажите, как надо». Я потянулся за огромной деревянной линейкой. Древняя, как сама академия, она была вся в зазубринах и чернильных пятнах. Резко дернул на себя, острая заноза вошла глубоко под кожу. Мельком отметил боль, но был слишком увлечен исправлением схемы, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Вот здесь я начал быстро перечерчивать руны. Поток должен идти по спирали, а не замыкаться. И здесь линейка скользила по доске, оставляя четкие линии. Нужен компенсирующий контур. Последняя руна встала на место. Я отступил на шаг, довольный своей работой, и тут заметил, как по линиям печати растекаются темные капли. Взглянул на палец, потом на доску, опять на палец. Блять, моя кровь. Когда только успела, схема внезапно начала наливаться красным светом. В воздухе запахло озоном, волосы на затылке встали дыбом. Твою мать, только и успел выдохнуть я, когда пространство вокруг схемы начало искривляться. Всех ослепила яркая вспышка, за ней последовал взрыв и ударная волна. Глава 5. Аркадий Николаевич Полозов. Полозов шел по длинному коридору административного корпуса. Студенты, попадавшиеся навстречу, торопливо прижимались к стенам, стараясь стать как можно незаметнее. И такое уважение его полностью устраивало. За 20 лет преподавания он научился ценить власть страха куда больше, чем власть уважения. Наконец впереди появилась массивная дубовая дверь с табличкой «Ректор Имперской Академии Магии В.С. Чарский». Полозов коротко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. За массивным столом красного дерева сидел Вениамин Сергеевич Чарский. Его длинная белая борода в сочетании с серым костюмом безупречного кроя создавали образ человека, привыкшего к власти. На переносице поблескивали дорогие очки в тонкой золотой оправе, на запястье – платиновые часы. Солидно, без показной роскоши, но каждая деталь говорила о положении владельца. На краю стола стоял MacBook. По экрану бежали строчки биржевых сводок. А Аркадий Николаевич Чарский улыбнулся той особой улыбкой, от которой у многих холодело внутри. И на самом деле, было немало людей, которые предпочли бы увидеть гнев ректора, чем эту его спокойную улыбку. «Присаживайтесь. Коньяк, благодарю, не сейчас». Аркадий опустился в кресло. «Вам наверняка доложили, у нас проблема с распределительным артефактом». Чарский неторопливо отставил бутыль. Его движения оставались спокойными, но Полозов успел заметить, как чуть сузились глаза ректора за стеклами очков. Снова он побарабанил пальцами по столу. В прошлом году этот шар едва не покалечил сынка нефтяных полей. Того самого, что оказался пустышкой, профессор позволил себе легкую усмешку. Папаша тогда пытался купить место в академии. «Знаете, Вениамин Сергеевич, иногда я думаю, что артефакт просто восстанавливает справедливость, как с той девчонкой из старого рода». Чарский задумчиво провел рукой по бороде. «Помните, когда шар сорвался с постамента, такое забудешь, Николаевич качнул головой. Древний амулет усиления, фамильная реликвия. Думала, проскочит. А артефакт он ведь не прощает попыток обмана. Никогда. Да уж, хмыкнул ректор. Хорошо хоть обошлось без жертв. Но сегодняшний случай, он подался вперед. Что думаете? Кстати, Северов мне уже преподнес личное дело этого мальчика. Профессор нахмурился, немного помолчал и, тщательно подбирая слова, ответил. За всю историю Академии распределительный артефакт ни разу не выходил из строя. Были эксцессы, да, но чтобы полностью отключиться, он покачал головой. Это нечто новое. И что интересно, Чарский постучал пальцем по столу. Сразу после этого Волконского шар отказался работать с Земской, а ведь она показывала стабильный результат при предварительном тестировании. Вениамин Сергеевич, Полозов подался вперед, я тоже изучил личное дело Волконского, там любопытная картина. С раннего детства вокруг него происходили странные вещи, необъяснимые, пугающие. Да-да, ректор махнул рукой, читал, детские страхи, массовая истерия, ничего конкретного, именно. Полозов стукнул ладонью по подлокотнику, ни одного доказанного нарушения, ни одного, только косвенные улики и показания напуганных детей. А теперь взгляните на это под другим углом, перед нами человек, который с детства научился действовать так, чтобы не оставлять следов. Чарский задумчиво погладил бороду. «Вы предлагаете оставить его в классе», — твердо сказал Полозов, — «даже если его реальный потенциал выше, а я почти уверен, что это так, в классе А он может стать проблемой. Поясните, в классе А собраны сильнейшие студенты, амбициозные, агрессивные. Добавьте туда Волконского с его особенностями, и мы получим гремучую смесь. Они начнут давить на него, провоцировать, а он...» Полозов помедлил. «Боюсь, он ответит. И от Академии действительно могут остаться одни камни, а под ними наши кости. А в классе он будет, как это говорят...» Чарский щелкнул пальцами. «Большая рыба в маленьком пруду, именно, там он сможет доминировать без особых усилий, а значит, не будет нужды демонстрировать все, на что он способен». Ректор откинулся в кресле, разглядывая искусно выложенный потолок. «Я думаю», — ректор многозначительно поднял палец, — «что нам стоит внимательнее присмотреться к юному Волконскому. И да, пусть остается в классе, там безопаснее, для всех». Чарский поднялся из-за стола и неспешно подошел к окну. «Знаете, Аркадий Николаевич», — начал он задумчиво, — «меня больше беспокоит не сам инцидент с артефактом, а то, какой резонанс он может вызвать. Министерство магии так дышит нам в затылок». «Проверки», — уточнил профессор, хотя прекрасно знал ответ. «Если бы только...» — Чарский раздраженно дернул себя за бороду. Комитет по магическому образованию прислал уже третью комиссию за полгода, и каждый раз находит к чему придраться. А я все думаю, как долго мы сможем скрывать настоящие проблемы. Он замолчал, глядя куда-то поверх головы Аркадия Николаевича, а тот, разумеется, и так понимал, о чем думает старик. О тех особых случаях, которые не попали в официальные отчеты. 8 студентов за последние 3 года... тихо произнес ректор. 8. Эти исчезновения, а тот случай в подвалах, продолжил Чарский, когда целая группа практикантов наткнулась на это. До сих пор не знаем, что это была за тварь. Мы запечатали тот уровень, напомнил Полозов. Запечатали? Чарский невесело усмехнулся, как и 100 других мест в Академии. Подвалы, старые лаборатории, заброшенные башни, каждый год мы находим что-то новое. Он тяжело опустился обратно в кресло. «Представляете, что начнется, а эти разговоры об интеграции иномерцев?» Он фыркнул. «Да половина попечительского совета в обморок падает при одном упоминании о равных правах». Полозов хотел что-то ответить, но вдруг замер. По спине пробежал холодок, волоски на затылке встали дыбом. Это ощущение, которое посетило его, как будто кто-то провел ледяным пальцем вдоль позвоночника. Чарский тоже застыл на полуслове. Его рука едва заметно дрогнула. «Вы тоже это чувствуете?» Тихо спросил Аркадий, медленно поворачиваясь к окну. «Нет», — слишком быстро ответил ректор, но было видно, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих подлокотник кресла. «Абсолютно ничего. Инстинкт, отточенный 20 годами преподавания высшей защитной магии, буквально кричал об опасности. Аркадий Николаевич слишком хорошо знал это чувство. Оно появлялось каждый раз, когда самый бестолковый ученик произносит последнее слово в особо разрушительном заклинании, искренне уверенный, что уж у него-то все получится правильно. Вениамин Сергеевич, медленно произнес Полозов, чувствуя, как каждая мышца в теле напрягается, готовясь к чему-то неотвратимому. Мне кажется, нам стоит. Договорить он не успел. Грохот взрыва ударил по ушам с такой силой, что массивные окна в кабинете задребезжали, как погремушки. Хрустальная люстра под потолком жалобно звякнула, а со стены посыпалась штукатурка, припорошив мраморный бюст основателя Академии. Чарский медленно повернул голову в сторону грохота. На его лице застыло выражение человека, который точно знает, что день безнадежно испорчен. «Аркадий Николаевич», — произнес он с убийственным спокойствием, — «вот скажите, почему каждый раз, когда вы начинаете фразу «мне кажется», в Академии что-нибудь взрывается, разваливается или оживает? Может, вам просто нужно иногда помолчать? Возможно, это просто совпадение», — предположил тот, стряхивая с плеча кусок штукатурки и пытаясь сохранить невозмутимый вид. «Ах, совпадение!» — Чарский поднялся из-за стола. «Как и ваше нутром чую неладное перед тем, как в прошлом году из подземелья вылезла та тварь с щупальцами». Он покачал головой. «Знаете, что, в следующий раз, когда ваша зат-интуиция забьет тревогу, будьте добры, держите это при себе». Полозов только было открыл рот, чтобы возразить, но тут в дверь влетел запыхавшийся дежурный преподаватель. «Господин ректор, в лаборатории магических печатей». «Ваш уж», Чарский осекся, видимо вспомнив о статусе, и закончил уже более сдержанно. «Великую академию, дайте угадаю, там сейчас как раз находится первый курс класса П». Дежурный нервно кивнул. «Взрывная волна подхватила меня с такой силой, что защитные рефлексы сработали автоматически. Еще в прошлой жизни я научился мгновенному перераспределению энергии, усилению мышечного каркаса, формированию защитного кокона из магических потоков. Время словно замедлилось, позволяя просчитать траекторию падения. Я направил целительскую энергию в ключевые точки, позвоночник, суставы, связки. Приземление вышло жестким, но контролируемым, перекат через плечо, погасить инерцию, распределить удар по всему телу. 4 метра полета закончились у дальней стены без единой серьезной травмы. Целительское искусство творит чудеса даже с таким слабым ядром, если знать, как им правильно пользоваться. Преподавателю повезло меньше. Его отбросило в ту же сторону, что и меня, прямо на стену с портретами выпускников. Послышался глухой удар, из десяток надменных магических физиономий обрушились на его бессознательное тело. Что-то хрустнуло, и я надеюсь, это рама одной из картин, а не его кости. Пыль медленно оседала, и в образовавшемся проломе начали проступать очертания чего-то. Я моргнул, не веря своим глазам. Существо, появившееся из разрыва в пространстве, напоминало гигантскую рептилию, только с 6 мощными конечностями. Чешуйчатая шкура темно-зеленого цвета поблескивала в свете ламп, с нее капала какая-то субстанция, при соприкосновении с которой паркет начинал шипеть и плавиться. Массивная голова с вытянутой крокодильей мордой медленно поворачивалась из стороны в сторону. 4 пары глаз, расположенных по бокам черепа, светились холодным желтым светом. В приоткрытой пасти виднелись ряды изогнутых зубов, явно предназначенных для разрывания добычи. Аудитория замерла в оцепенении. Кто-то произнес волшебное русское слово на букву «П», и это словно прорвало плотину. Началась паника. Студенты бросились к выходу, создавая давку в дверях. Некоторые застыли в ступоре, не в силах пошевелиться. Кто-то пытался открыть окна. И тут на парту вскочил парнишка с отличительной лентой старосты на руке. Его идеально уложенные волосы даже после взрыва оставались в безупречном порядке. «Внимание всем!» Звонкий голос перекрыл общий гул. «Прошу сохранять спокойствие. Я, Мирослав Топольский, представитель древнего рода». Даже тварь заинтересованно повернула голову в его сторону. Между зубов потянулись нити вязкой слюны. «Клянусь своей родовой честью, что не допущу». Я мысленно поморщился. При всем уважении к боевому настрою Топольского, сейчас было не самое подходящее время для пафосных речей, особенно когда шестилапая рептилия явно примеривается, с какой стороны начать трапезу. Нужно было действовать, и быстро. Я прощупал свое магическое ядро, силы после падения почти не осталось. Еще и этот придурок лезет на рожон. «Встаньте за мной», — продолжал вещать Топольский, вычерчивая что-то пальцами в воздухе. «Сейчас я активирую древнюю печать. Я бы и дальше наблюдал за данным процессом. Вот только пока он закончит 3-й круг начертания, от него останется мокрое место». Тварь, похоже, тоже оценила представление. Ее горло начало раздуваться, а в глотке явно собиралась кислота. Желтоватая жидкость просачивалась между зубов, и там, где ее капли падали на пол, дерево мгновенно чернело и проваливалось внутрь. Я попытался применить простейший прием замедления жизнедеятельности, техника, которая безотказно работала на любых живых организмах в моем прежнем мире. Что за повторная попытка дала тот же результат? Ни черта. Существо словно не имело привычных энергетических каналов. Его внутренняя структура напоминала лабиринт, где потоки силы двигались по каким-то искаженным, неправильным траекториям. Я попробовал зайти с другой стороны, прощупать энергетическую оболочку. В прошлой жизни это всегда помогало понять природу существа, найти его слабые места. Но я чувствовал, как стремительно пустеет магическое ядро, а все попытки не увенчались успехом. Атапальский все не унимался, уже переходя ко второму кругу защитной печати и силой, данной мне предками. Тварь явно утратила последние крохи терпения. Ее горло раздулось до невероятных размеров. Я почти физически ощущал, как в ее железах концентрируется убийственный коктейль. Честное слово, даже у меня появилось желание заткнуть этот фонтан красноречия. Но позволить растворить Топольского я не мог по некоторым соображениям. Взгляд упал на стоящий рядом стул. Что ж, иногда самые простые решения оказываются самыми действенными. Подхватив стул за ножки, я метнул его точно в момент, когда тварь собралась выплюнуть свой яд. Железный каркас врезался прямо в раздутое горло. Тварь поперхнулась, и вместо прицельного плевка кислота разбрызгалась во все стороны. Началось форменное светопреставление. Брызги разъедающей жидкости достигли первых рядов. Послышался треск ткани, виск и возмущенные крики. «Мои штаны!» — взвыл кто-то справа. «Ой, мамочки!» — пискнула девушка, у которой кислота прожгла блузку. Она, покраснев, спряталась за учебником. Не менее десятка студентов обнаружили, что их форма внезапно обзавелась вентиляцией в самых неожиданных местах. Тварь, разъяренная тем, что ей не дали заткнуть Топольского, сплюнула остатки своей опасной слюны, метнулась вперед и схватила ближайшую жертву, невысокую светловолосую девушку, которая не успела отскочить. Вот тут я окончательно разозлился. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Первый учебный день, между прочим. Я сюда пришел получать знания, у меня вообще-то были планы, а тут эта земноводная решила все испортить. Хех. Подхватив очередной стул, я с размаху обрушил его на хребет твари. Послышался хруст, то ли стула, то ли чешуи. Тварь взвыла и разжала челюсти, выпустив девушку, которая тут же рухнула на пол. Удар, еще удар, но тварь оказалась на удивление живучей. Она попыталась развернуться, щелкая челюстями, но я уже понял ее слабые места. Каждый удар приходился точно между пластинами брони, где чешуя была тоньше. Хребет, основание шеи, сочленение лап. Я сюда пришел учиться. Каждое слово сопровождалось новым ударом. А не забивать всякую тварь. Врал я или нет? ХМ, сложный вопрос. Методично, без лишних эмоций, я наносил удары в уязвимые точки. Опыт жизни подсказывал, такие твари не сдаются, пока способны двигаться. Значит, нужно лишить ее этой возможности. Существо издало утробный рык, когда ножка стула пробила чешую у основания черепа. Темная кровь брызнула на стену, оставляя дымящиеся потеки. Тварь конвульсивно дернулась, пытаясь достать меня когтистой лапой, но следующий удар окончательно перебил ее хребет. Последний, самый мощный удар пришелся точно между глаз, проломив черепную коробку. Шесть лап скребнули по полу, и тварь затихла, растекшись безжизненной массой. И именно в этот момент сработала печать Топольского. Ярко-синий луч прошил уже бездыханное тело монстра, оставив на чешуе декоративный подпаленный узор. «Ха!» – торжествующе воскликнул Топольский. «Я же говорил!» – договорить он не успел. Дверь распахнулась, и в аудиторию ворвался отряд гвардейцев. Они замерли, оценивая открывшуюся картину. Я, с окровавленным стулом в руках, подо мной без сознания лежит девушка и изуродованный труп монстра с проломленным черепом, толпа студентов в продырявленной одежде, прикрывающих пострадавшие места учебниками. «Все в порядке, господа», — горделиво произнес Топольский, опуская руку с все еще светящимися магическими символами. «Я только что героически уничтожил это порождение тьмы. Ситуация, если посмотреть со стороны, складывалась приинтересная. Новенький студент с сомнительной репутацией умудряется взорвать простейшую печать, в результате появляется опасная тварь. Ну, это так, камень в мой огород на будущее», — Но именно к этому придут умы Академии, когда начнут разбирать события. «А ну-ка медленно опусти стул», — крикнул один из гвардейцев, доставая из кобуры пистолет. «И давай, без глупостей. Просто прекрасно. Первый учебный день определенно удался». Я молча отбросил искореженный стул и поднял руки над головой. Я сидел в полутемном кабинете, опустив голову и рассматривая свои ботинки. Классическая поза провинившегося подростка, именно то, что от меня сейчас ожидают. Мельком бросил взгляд на присутствующих. Полозов хмурился, постукивая пальцами по столу, а двое представителей службы безопасности источали почти осязаемую враждебность. Эти двое выделялись даже в полумраке кабинета, черные костюмы особого покроя с такими же черными пуговицами, строгие прически, цепкие взгляды. Такую униформу не спутаешь с обычной академической, эти ребята явно из особого отдела. «Как тебе удалось вызвать эту тварь?» Голос Полозова звучал устало и раздраженно. «Позвольте», — перебил его тот, что повыше. «Вы действительно считаете, что первокурсник способен провести ритуал призыва межпространственной сущности?» Он скривил губы. «Очевидно же, что без помощи определенных лиц не обошлось. Что вы имеете в виду?» Полозов подался вперед. «Ваш преподаватель, второй безопасник, положил на стол тонкую папку. Некто Игнатьев. У нас есть информация о его симпатиях к иномерцам. Неоднократно высказывался за расширение их прав, выступал против ограничений при поступлении». «Чушь», — отрезал Полозов. «Игнатьев 20 лет преподает в академии. Я знаю его лично. Тем не менее», — продолжил первый, — «не исключены его связи с радикальными группировками». «Довольно». Полозов резко развернулся ко мне. «Говори, Дмитрий, как ты это сделал?» Я пожал плечами, старательно изображая растерянность. «Не знаю, меня вызвали к доске. Обычная печать призыва. Ничего особенного». Безопасник что-то черкнул в блокноте. «Значит, преподаватель дал вам схему? Пригласите Игнатьева», — устало произнес Полозов. Через пару минут в кабинет ввели преподавателя. Его голова была замотана бинтами, под глазом наливался впечатляющий синяк. Он слегка пошатывался, но держался прямо. «Какое задание вы дали студенту?» — спросил первый безопасник. «Обычная учебная печать», — Игнатьев поморщился, потирая затылок. «Базовая руна призыва воздуха. Первый курс, первое занятие, самые основы. Призыв воздуха», — переспросил второй. «Вы уверены?» «Абсолютно», — кивнул преподаватель. «Я 20 лет начинаю первое занятие с этой печати. Простейшая формула, даже ребенок не сможет ее испортить. А не призывная ли она?» Безопасник нахмурился. «А, боже, не говорите глупостей», Игнатьев покачал забинтованной головой. «Эта руна не способна призвать нечто подобное. Максимум, легкий ветерок для проветривания помещения». Один из мужчин в черном стремительно приблизился ко мне, бесцеремонно отодвинув Полозова плечом. Он наклонился так близко, что я почувствовал запах дорогого одеколона, смешанный с чем-то металлическим. «Ты случайно не иномерец?» Его глаза буравили меня, словно пытаясь просверлить насквозь. «Откуда ты знаешь технику призыва? В твоем роду были призыватели?» Он подался еще ближе. «Это очень опасное искусство. В Российской империи таких одаренных, способных вытащить из бездны подобных тварей, можно пересчитать на пальцах одной руки». Я поднял на него максимально невинный взгляд. «Эмма, что такое бездна?» Безопасники переглянулись с таким видом, будто я спросил, что такое воздух или вода. В этот момент в дверь постучали. Стук был такой, словно кто-то собирался проломить дверь кулаком. Створка распахнулась, и в проеме появилась девушка в имперской военной форме. Я замер. Она была как мое отражение в зеркале, только женская версия. Те же черты лица, тот же разрез глаз. Разве что выражение лица куда более суровое, словно она прямо сейчас собиралась кого-то убить. Желательно, медленно и мучительно. «Дмитрий». Она явно не рассчитала громкость, прикрикнув мое имя, а потом процедила сквозь стиснутые зубы. «Ты опять за свое». Глава 6. Борис Аристархович Златомирский. Машина остановилась у ворот поместья, и старик с трудом сдержал желание пнуть дверцу. День не просто не задался, он превратился в полноценную катастрофу. «Нет, серьезно, вот как этому щенку удалось провернуть такое? Академия, полиция, журналисты, все в один момент обрушилось на мою седую голову. Ваше сиятельство, позвольте помочь с вещами», — пролепетал Семен, главный помощник, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «С вещами?» Борис почувствовал, как желваки начинают ходить ходуном. «С какими, к дьяволу, вещами?» Уезжал я с чемоданом, набитым деньгами для взятки, а вернулся, он осекся. Впрочем, неважно, где Софья. И тут Борис Аристархович заметил, что что-то не так. Территория поместья, обычно безупречно ухоженная, превратилась в жуткую демонстрацию того, что происходит, когда сила воды выходит из-под контроля. Там, где еще утром цвели розы, теперь простиралась потрескавшаяся земля. Из глубоких разломов торчали кристаллы льда, не просто сосульки, а массивные шипы, пронзающие воздух как копья. Садовники, закутанные в зимние куртки, осторожно обходили разломы, методично раскалывая и убирая ледяные глыбы. Тележки, доверху груженные осколками льда, медленно двигались к воротам. Кое-где кристаллы уже начали подтаивать, оставляя после себя влажные следы на иссушенной земле. Работники споро поливали растрескавшуюся почву, пытаясь вернуть ей хоть каплю жизни. Старик покачал головой, оценивая масштаб разрушений. Давненько у Софии не было таких мощных всплесков. Последний раз, да, пожалуй, 3 года назад, когда она узнала о гибели родителей. Но тот случай хотя бы можно было объяснить горем. А сейчас, неужели это ее любовь к Волконскому, или дело в чем-то другом? В последнее время ее магическое ядро становилось все более нестабильным, всплески, все разрушительнее. «Софья в доме?» – пробормотал старик себе под нос, но не услышал ответа. «Игорь!» – рявкнул он, и тот тут же материализовался рядом. «Что здесь творится?» «Софья в доме?» «Всплеск магии у госпожи Софьи, ваше сиятельство?» Он профессионально выдержал паузу, особенно эмоциональный. Но, как вы и распорядились, пилюли подавления не давали. Он помедлил секунду, явно собираясь с духом. «Позвольте спросить, ваше сиятельство, почему мы прекратили давать пилюли? Ведь 10 лет без перерыва и вдруг такое решение. Неужели госпожа Софья все-таки отправится в Э? А это не твое дело, сопляк». Борис резко развернулся к нему. «Еще один вопрос, и останешься без жалования». Игорь побледнел и склонил голову. «Простите, ваше сиятельство, я лишь беспокоюсь о здоровье госпожи». «Хватит», — старик мрачно усмехнулся. «Теперь уже ни к чему». «Вот что», — он достал из кармана тщательно запечатанный конверт, «немедленно отправляйся к Шульману». Игорь побледнел при упоминании этого имени. «К тому самому Шульману?» «Тише». Борис Аристархович воровато огляделся. «Адрес на конверте. Скажешь, от Златомирского, тебя пропустит. И помни, никакого сопровождения, никакой охраны. Один, чтобы никто не видел. Но ваше сиятельство, этот человек, говорят, что он...» «Говорят много», — оборвал он его. «Делай, что велено. Передашь ему лично в руки. И передай, пусть берет все, что у него есть. И чтобы сегодня был здесь, как можно быстрее. Время дорого». Старик видел, как дрожат руки Игоря, когда тот прятал конверт во внутренний карман. Еще бы, связываться с главным поставщиком черного рынка магических артефактов. Но выбора не было, официальные каналы для таких вещей закрыты. Поднимаясь по обледеневшим ступеням крыльца, он почувствовал, как меняется воздух. Чем глубже старик продвигался в дом, тем сильнее ощущалась влажность. Признак того, что у Софии еще один всплеск дара. Дорогие шелковые обои, которые покойная бабушка выписывала из самого Парижа, покрылись крупными каплями конденсата. С каждым шагом по направлению к комнате Софии влажность становилась все ощутимее. У самих дверей можно было различить легкую дымку в воздухе, водяная взвесь клубилась как туман. Капли воды, словно пот, стекали по стенам, собираясь в небольшие лужицы у плинтуса. Борис осторожно постучал. Ответа не последовало, но он все равно вошел. В такие моменты оставлять Софию одну было опасно. Первое, что бросилось в глаза, — абсолютный хаос. Книги, одежда, украшения, все намокло и покрылось тонкой коркой льда. В воздухе витали зависшие капли воды. Они медленно кружились вокруг Софии, которая сидела на кровати, скрестив ноги, в позе для медитации. «Дедушка», — она медленно повернула голову и нахмурилась. В тот же миг все капли в воздухе замерли, а потом превратились в острые ледяные иглы и со свистом рванулись в мою сторону. «Нет!» — отчаянный крик Софии прозвучал одновременно с инстинктивным шагом назад Бориса Аристарховича. Иглы рассыпались обычными каплями воды, забарабанив по паркету. А потом случилось то, что всегда следовало за ее всплесками. Магия просто исчезла, вся разом. Водяная взвесь в воздухе опала дождем, ледяные узоры на стенах начали таять, а в глазах Софии погас тот особый голубой свет, который отличал одаренных магией воды. Дед слишком хорошо знал этот момент. Сейчас она не чувствует даже намека на силу, словно никогда и не была магом. И это состояние может продлиться день, два, а то и больше, пока ее нестабильное ядро не накопит энергию для нового всплеска. Все прошло, Борис осторожно шагнул к ней. Да, она безвольно опустила плечи. Совсем дедушка, прошу, дай пилюли, я же опасна. Ты видел, я могла, я чуть не... Нет, он решительно шагнул вперед и обнял внучку. Она дрожала, но теперь точно от страха, магии в ней не осталось ни капли. Больше никаких пилюль, хватит подавлять твое магическое ядро, это все из-за тебя. Она вдруг оттолкнула старика. Это ты виноват, что Дмитрий не хочет на мне жениться. Все твои интриги, твои планы. Подожди немного, Софушка, он надумается. Софушка, она передразнила голос деда. А теперь что, он в академии, на несколько лет. Тише, тише. Пытался успокоить он ее, но я люблю его, дедушка. Она вскочила с кровати, сжимая кулаки. Ты же знаешь, что мы предназначены друг другу. Я чувствую это каждой клеточкой. Ты должен что-то сделать. Софья, начал было тот, но она не дала договорить. Нет, ты не понимаешь. Ее голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. Дима должен стать моим мужем. Я не позволю ему просто так сбежать в эту академию. Сделай что-нибудь. Ты же всегда знаешь, что делать. Может, запретить ему учиться, или... А может, Борис Аристархович специально выдержал паузу, наблюдая за ее реакцией, тебе самой стоит поступить в академию. Она замерла с открытым ртом, недоверчиво глядя на него. Что, ты же шутишь? Да, меня никогда не возьмут, нестабильных не берут в академию, это все знают. Она горько усмехнулась. Ты же сам говорил, что на распределении я опозорюсь. Вдруг именно в этот момент будет затишье ядра, и тогда все будут шептаться, надо же, в семье Златомирских родилась безмагичка. А если будет всплеск, тогда будет того хуже, нестабильная. Тебя возьмут, старик позволил себе легкую улыбку. И не просто возьмут, определят в класса. Класса, ее глаза расширились от недоверия, но туда берут только самых сильных. А у меня то ураган внутри, то полный штиль. Как я могу, верь своему старому деду, подмигнул тот. У меня есть план, и когда мастер Шульман принесет то, что я заказал, поверь, распределяющий артефакт определит тебя в класса. А сейчас отдохни, ты потратила много сил. Софья кивнула и прилегла на кровать. Старик же спустился в кабинет и устроился в кресле у окна. Время тянулось мучительно медленно. Наконец, в коридоре послышались торопливые шаги, и характерный скрипучий голос произнес: «Ой, не гоните так бедного старика, я ж не молодой уже, чтоб бегать по лестницам». В дверях появился невысокий человечек с аккуратной седой бородкой клинышком. Его длинный черный сюртук явно видел лучшие времена, а на носу поблескивали круглые очки в золотой оправе. Он тащил потертый кожаный саквояж, который прижимал к себе как любимое дитя. «Борис Аристархович». Он картинно всплеснул руками. «Такая срочность, такая спешка. Я бросил важнейшие дела. Шульман», Борис прервал его монолог, «вы принесли? Принес ли я?» Он закатил глаза. «Нет, я пришел просто поговорить о погоде». «Конечно, принес. Все, что было, как вы и просили». Он похлопал по саквояжу. «Только это будет стоить. Цену обсудим позже», — оборвал его Борис. «Софья». Позвал он внучку, которая, как оказалось, уже не спала и стояла в дверях. Они прошли в кабинет, где располагалась уменьшенная копия академического артефакта определения силы. Обязательный атрибут каждого уважающего себя дворянского дома. «Сначала проверим ее текущий уровень», – пробормотал Шульман. «Барышня, будьте любезны». Софья нерешительно протянула руку к измерительному шару. Тот едва заметно засветился, а на циферблате высветилось число 13. «Ой, вей!» – Шульман покачал головой. «С таким показателем даже в дворники при академии не берут». Но он поднял палец. «У Шульмана есть решение». «Правда, оно не совсем, он замялся, законное, Шульман», — прикрикнул Борис. «Ну что я вам скажу, уважаемый Борис Аристархович», — Шульман поправил очки. «Те пилюли для подавления нестабильного ядра, которые я вам продавал, они, конечно, помогали вашей душеньке хоть как-то жить среди людей. А что делать? При всем моем уважении», — он сочувственно взглянул на Софью, «даже безмагичных берут в жены с куда большим энтузиазмом, чем нестабильных». Пусть даже и с таким прелестным личиком. Он вдруг замер, заметив приоткрытую дверь. «Ой, молодой человек!» — окликнул он Семена. «Будьте так любезны, закройте дверь с той стороны и проследите, чтобы никто тут не шастал. А то знаете, у стен бывают уши, а у Шульмана бывают секреты». Дождавшись, Когда дверь закроется, он понизил голос до шепота. Есть у меня особые пилюли. Очень редкая вещица. Он огляделся по сторонам. Внутри них души людей из иномирья. Такая пилюля нужна всего одна. Принимают единовременно, и все. Он сделал эффектную паузу. И тогда магический потенциал взлетает до небес, а не стабильное ядро. Он щелкнул пальцами, становится стабильным, как швейцарские часы. Уже проверено, но без фамилий, Шульман своих клиентов не выдает, такой уж я человек. Его лицо вдруг стало серьезным. Но, есть одно но, такие вещи, они ведь не проходят просто так. Меняется личность, характер, психика. Он помедлил. А бывает, что душа иномерца и вовсе захватывает тело, полностью. Он постучал пальцем по небольшому кейсу с массивным замком. А цена 100 тысяч рублей. И это я вам делаю такую цену только из уважения к вашей семье. Он развел руками. Ну что, уважаемый, брать будем. Борис перевел взгляд с внучки на кейс и обратно. 100 тысяч. Для семьи это колоссальные деньги. Но разве деньги имеют значение, когда речь идет о Софье? Тем более, что она и так нужна. Бориса Аристарховича больше пугало другое. Душа иномерца может захватить тело. Дедушка, умоляю. Софья вцепилась в рукав. Я больше не могу так жить. Софья, начал было Борис, но она перебила. Нет, выслушай. Я хочу в класс А. Хочу быть как все. Как Дима, она всхлипнула. Ты же знаешь, он никогда не посмотрит на нестабильную. Никогда. А я люблю его, дедушка. Больше жизни люблю. Я хочу Диму. Старик смотрел в ее заплаканное лицо и понимал, выбора нет. Ни у нее, ни у него. Таки по рукам. Радостно воскликнул Шульман, потирая ладони. Я же говорил, когда речь идет о счастье такой прекрасной девочки, разве может любящий дедушка колебаться? Я замер, разглядывая эту фурию. Странное чувство, словно смотришь в зеркало, только отражение женское. Те же черты лица, тот же разрез глаз. Екатерина Волконская, моя сестра. Интересно, профессионально отметил я, легкая хромота на правую ногу, когда она вошла. Осколочное ранение, судя по характеру движения, задета мышечная ткань, но без серьезных повреждений. При ходьбе слегка переносит вес на левую сторону, типичная компенсация при травме. Екатерина Сергеевна, Полозов сделал шаг ей навстречу, и я отметил, как изменился его тон, куда делась вся суровость. Мы не ждали вас так скоро, как задание.